Глава 9. Инония. Маленькая поэма с большим смыслом. «Не устрашуся гибели ни копий, ни стрел дождей», так говорит по Библии пророк Есенин Сергей. «Время мое приспело, не страшен мне лязг кнута. Тело, Христово тело, выплевываю изо рта. Не хочу восприять спасение через муки его и крест». Я иное постиг учение, прободающих вечность звезд. Поэма «Инония», написанная в январе 1918 года и опубликованная в журнале «Наш путь» спустя 4 месяца, занимает особое место в творчестве Сергея Есенина. Знакомство с «Инонией» поможет лучше понять внутренний мир поэта и составить более полное представление о его творчестве. «Я сегодня снесся, как курица, золотым словесным яйцом, я сегодня рукой упругую готов повернуть весь мир», — провозглашает Есенин. У читателей мог возникнуть вопрос, с какой стати понадобилось посвящать одному из произведений отдельную главу жизнеописания поэта. Дело в том, что «Инония», которую принято называть «маленькой поэмой», сугубо личностное и своего рода программное произведение Есенина. Поэт выступает здесь не в качестве анонимного лирического героя, а под своим собственным именем. Так говорит по Библии пророк Есенин Сергей. «Инония» открывает новую грань есенинского творчества и поднимает глобальные вопросы переустройства мира, который уже не может жить по старым правилам, а новых пока еще не получил. Вот поэт и пытается восполнить этот пробел. Посвящая свое творение ветхозаветному пророку Иеремии, поэт протягивает невидимую нить между ним и собой, пророком нового времени. Иеремия, второй из 4 великих пророков Ветхого Завета, жил в непростое время, когда пал Иерусалим, и большинство его жителей оказалось в плену у вавилонян. Иеремия предсказывал падение Иерусалима и оплакивал горькую судьбу своего народа. Соплеменники Иеремии грешили столько, что Бог сказал пророку: «Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя. Но настанет день, и кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое». Реальность глубоко трагична, но не беспросветна, ибо Господь милостив. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Истинный пророк Иеремия был осмеян ложными пророками и обвинен в вероломстве. Люди никогда не любили тех, кто обличал их предрассудки, лишая их тем самым привычного душевного комфорта. Но Иеремия не просто обличитель, но и реформатор, указывающий своим соплеменникам верный путь. В каком-то смысле Иеремии было проще, чем Есенину, поскольку Господь вложил свою божественную мудрость в уста избранного им пророка. А Есенин никакого откровения свыше не получал и до всего доходил своим умом и своим сердцем. Град Инония, где живет божество живых, — это символ духовного обновления, символ нового прекрасного мира, который видит поэт. «По тучам иду, как по ниве я, свесясь головой вниз, слышу плеск голубого ливня и светил тонкоклювых свист. В синих отражаюсь затонах далеких моих озер. Вижу тебя, Инония, с золотыми шапками гор. Вижу нивы твои и хаты, на крылечке старушку-мать. Пальцами луч заката старается она поймать». Обе основные идеи Инонии были созвучны идеям большевиков. Большевики считали, что построить новый мир можно только после разрушения старого. «Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем», говорится в коммунистическом гимне «Интернационал», который до 1944 года был государственным гимном Советского Союза. Есенин пишет о том же, но более красочно. В оба полюса снежнорогие вопьюся клещами рук, коленом придавлю экватор, и под бури и вихря плач пополам нашу землю-матерь разломлю, как золотой калач. Атеисты-большевики, отрицавшие всяческий божественный промысел, считали человека единственным преобразователем мира. То же самое утверждает и Есенин, подавая эту мысль как окончательный вывод в заключительных словах своей маленькой поэмы. «Наша вера в силе, наша правда в нас». В начале поэмы Есенин обращается к Богу и обещает ему: «Я иным тебя, Господи, сделаю», покушаясь тем самым не только на основы христианской религии, но и на весь существовавший доселе порядок. На первый взгляд может показаться, что поэт-пророк не раз богохульствует. «Тело Христово, тело выплевываю изо рта», «Я кричу, сняв с Христа штаны», или «Даже Богу я выщиплю бороду оскалом моих зубов». Но на самом деле мотивы его были иными. Есенин объяснял Блоку в январе 1918 года: «Я выплевываю причастие не из кощунства, а не хочу страдания, смирения, сораспятия». В представлении Есенина Октябрьская революция стала крестом, на котором Руси предстояло оказаться распятой. И поэт не принимал подобного сораспятия, не принимал жертв, приносимых во имя светлого революционного будущего, да и самого этого будущего не принимал, ведь принятие означает оправдание. Признаем честно, что в стремлении придать своей программе максимальную выразительность поэт немного переборщил с экспрессией. В результате подавляющее большинство верующих христиан не стало доискиваться скрытых смыслов инонии, поскольку было оттолкнуто явным, непозволительными словами, употреблявшимися по отношению к священным понятиям. Кроме того, основная идея инонии «наша правда в нас» противоречила христианскому постулату «человек есть раб Божий». Упрекали Есенина и за кощунственные проклятия: «Проклинаю я дыхание Китежа и все лощины его дорог», «Проклинаю тебя, я радонеж, твои пятки и все следы». Не понимая того, что проклятие Есенин использовал только лишь для выражения недовольства и протеста. Поэту-пророку чужда всяческая жестокость, у него нет стремления нанести вред, он жаждет свободы, свободы, которую невозможно обрести, находясь в цепях старых догм. «Так сбросим же цепи». В дни, когда он был так творчески переполнен, пророк Есенин Сергей с самой смелой ограниченностью переходил в его личное «я», пишет Владимир Чернявский о периоде рубежа 1917-1918 годов, когда создавалась инония. Нечего и говорить, что его мистика не была окрашена нездоровой экзальтацией, но это все-таки было бесконечно больше, чем литература. Это было без оговорок, почвенно и кровно, без оглядки, мужественно и убежденно, как все стихи Есенина. Эпоха требовала преобразований вселенского масштаба, и Есенин не мог не откликнуться на этот зов. Апокалипсические картины, которые рисует Есенин, по яркости могут соперничать с теми, что содержится в Откровении Иоанна Богослова, а лаконичность вкупе с рифмованным слогом делают производимое впечатление более сильным. «И четыре солнца из облача, как четыре бочки с горы, золотые рассыпав обручи, скатясь, всколыхнут миры. Не залить огневого брожения лавой стальной руды. Нового вознесения я оставлю на земле следы. Пятками с облаков свесюсь, прокопытю тучи, как лось, колесами солнце и месяц надену на земную ось». Поэт не отрицает божественную силу как таковую. Он выступает против старой силы и приветствует новую. «Не хочу я небес без лестницы», — говорит Есенин. Лестница в христианстве символизирует связь между небом и землей, связь между человеком и Богом, путь к спасению. Небо без лестницы поэту не нужно. Ему и всем людям нужна новая лестница, новый путь, причем этот путь не от Бога, а к Богу. «Слава в вышних Богу и на земле мир», — провозглашает Есенин в заключительной части инонии. «Кто-то с новой верой, без креста и мук, начинул на небе радугу, как лук. Радуйся, Сионе, проливай свой свет, новый в небосклоне вызрел Назарет, новый на кобыле едет к миру спас». Следуя новой вере, отринувшей распятие и прочие муки, кто-то начинул в небесах радугу, которая в христианстве служит олицетворением божественного прощения, подтверждением союза между Богом и человеком, знаком того, что всемирного потопа больше не будет. Радуга — это та самая лестница, о которой говорит поэт. Только тот, кто повернется от старого мира к новому, сможет увидеть радугу и увидит, как новый на кобыле едет к миру спас. Некоторые произведения представляют своих создателей в новом свете. Написав «Инонию», Есенин заслужил право именоваться не только поэтом, но и философом. После вдумчивого прочтения и осмысления «Инонию» можно поставить в один ряд с «Исповедью блаженного Августина» и «Потерянным раем» Джона Мильтона, несмотря на то, что маленькая есенинская поэма значительно уступает по объему названным произведениям. Но недаром же говорится «Мал золотник да дорог». «Не построить шляпками гвоздинами сияние далеких звезд», — заявляет Есенин, давая понять, что стремиться следует к настоящему истинному счастью, а не тешить себя иллюзиями. «Трудна дорога, и победа придет еще не скоро», — писал Иванов Разумник в статье «Испытания в грозе и буре», посвященной анализу блоковской поэмы «12». Она придет, вероятно, лишь тогда, когда ясно станет человеку, что нет полного освобождения ни в духовной, ни в социальной революции, а только в той и другой одновременно. Эти слова в полной мере можно отнести и к «Инонии». Общественность восприняла «Инонию» по-разному, преимущественно в негативном ключе. Одни обвиняли Есенина в кощунстве, другие — в измене революционным идеалам, а третьи утверждали, что горы слов наворочены только для того, чтобы оповестить мир о золотом яйце, которым снесся автор. Но были и такие, кто смог понять поэта и оценить глубину его замысла. Понявшие считали «Инонию» гениальным произведением. «Он исходил песенной силой, кружась в творческом неугомоне», вспоминал о Есенине один из видных деятелей советской литературы 20-х годов Вячеслав Полонский, Гусинский. «В нем развязались какие-то скрепы, спадали какие-то обручи. Он уже тогда говорил о Пугачеве, из него ключом била мужицкая стихия, разбойная удаль, делавшая его похожим на древнего ушкуйника, молодца из ватаги Степана Разина». Надо было слышать его в те годы с обезумевшим взглядом, с разметавшимся золотом волос, широко взмахивая руками в беспамятстве восторга, декламировал он свою замечательную «Инонию», богоборческую, дерзкую, полную титанических образов, яростный бунт против старого неба и старого бога. Он искал точку, за которую ухватиться. «Я сегодня рукой упругую готов повернуть весь мир». Это было в те годы самым сильным его ощущением. Жить в эпоху перемен невероятно увлекательно, особенно если есть возможность выразить свою сопричастность происходящему. Не стоит бояться перемен. Чаще всего они случаются именно в тот момент, когда они необходимы, учил Конфуций. Постскриптум. Есенин очень скоро осознал несостоятельность своих утопических взглядов, изложенных в поэме «Инония». В его творчестве начала 20-х годов не раз звучит тема отказа от былого, тема прощания с прошлым. Взять хотя бы это «Да, теперь решено без возврата, я покинул родные поля, уж не будут листвою крылатой надо мною звенеть тополя». Или «Что-то всеми навек утрачено, май мой синий, июнь голубой». Не с того ль так чадит мертвячиной над пропащую этой гульбой?